Глава 22. Ждана. У меня в глазах темнеет от мысли о том, что с моим сыном может что-то ужасное случиться. Мне становится плохо. Нахожу телефон в сумочке, который схватила с ресепшена у девочек, и набираю тетю Нину. Ее номер я помню наизусть. Этой женщине я доверяю сына, самое дорогое, что у меня в этой жизни есть. «Давай, дорогая моя, скажи, что вы еще гуляете». Но в динамике лишь длинные гудки и сброс. Тошнотворный ком подкатывает к горлу. Приходится даже остановиться, когда я вижу зарево. «Божечки, божечки мои!» Трясущимися руками снова набираю номер няни, и снова все те же злосчастные гудки. Я понимаю, что попросту не доеду до полыхающего дома. Выбираюсь из машины, прихватив с собой телефон, и бегу на негнущихся ногах. Как могу, но лишь бы не стоять, лишь бы не бездействовать. Чем ближе, тем больше запах гари. Огонь, голоса, несколько пожарных машин. Бегу, бегу и влетаю в кого-то. «Туда нельзя», — слышу мужской голос. «Пустите». Голос совсем пропал. «Там может быть мой сын». Истерика накатывает с неимоверной силой. Оседаю, но чужие руки меня удерживают. К дому подойти невозможно, не то что внутрь. Словно со стороны звучит чужой голос. И если там кто-то и был... «Мама!» Сижу у забора, не в состоянии поднять голову. «Мама!» Голос звучит далеко, и я уже начинаю думать, что схожу с ума. «Ждана!» Теперь мне точно не показалось. Поднимаю голову и вижу, как в мою сторону бегут тетя Нина и Максик. Поднимаюсь на ноги и срываюсь к сыну. «Сынок!» Подбегаю, падаю на колени перед ним и обнимаю. Прижимаю к себе, целую, целую, щечки, носик, вдыхаю его запах. «Солнышко!» Плачу. «Родной мой!» «Мамочка!» Слышу по голосу, что и Максим начинает плакать. «Тш-ш!» Успокаиваю. «Жданочка, а что?» Подбегает запыхавшаяся женщина. «Сгорел дом. Я до вас дозвониться не могла. Уже передумала все самое ужасное». Схлипываю, но стараюсь сдерживать снова накатывающие слезы. Главное, что все хорошо. Главное, что все живы. «Прости, Ждана, телефон не слышала. У знакомой моей задержались. Шли гулять и случайно встретили Надежду. Она в гости пригласила. Вот мы с Максиком и зашли». «Мы пилашки тебе принесли с яблоками», — говорит сын. «С яблоками я люблю». Снова его обнимаю. «То, что задержались, это хорошо, это очень хорошо». «А как же дом? Что же случилось?» — причитает женщина. «И мой же Лафик там?» — тянет губки Максим. «Да, сынок, к сожалению, все-все там». Закусываю губу. «Папу попросим новый купить, да? Хочу отвлечь его». Внимание привлекает подъехавшая машина. Не сразу узнаю ее, пока не вижу идущего к нам Никиту. «Ждана, Макс», — подходит. «Здравствуйте». Здоровается с нами. «А ты как тут?» То, что он здесь, неожиданно. Мы давно не пересекались, не созванивались. Когда увидел, как полыхает, сразу рванул сюда. Надеялся, что не у вас, а тут вот. А потом твою машину на обочине заметил и... Разводит руками. Он тоже в шоке, как и я. «А тут вот». «Так, пойдемте в машину», — включает мужика. «Я переговорю с пожарными и отвезу вас к себе». «К себе не надо, в отель. Отказываюсь». «В машину, Ждана, уже холодно». Подхватывает меня под руку, а я беру Максима за руку. «Тетя Нин, я вам позвоню, как немного успокоюсь, и все устаканится. Мне все-таки нужна будет ваша помощь. Прощаюсь с нянечкой». «Хорошо, Ждана, хорошо. Не переживай. Дом жалко, но главное, что никто не пострадал». «Согласна с вами». Натягиваю улыбку и позволяю себя увести к машине. Пока мы с Максом сидим в машине, Никита общается с мужчинами в форме. Я же не в силах выдавить и слово из себя. На то, что осталось от дома, даже смотреть не хочу. Накрывает. Минут через 10 в машину садится Гуров. Максим, уложив мне голову на колени, задремал. У мальчишки сегодня полно впечатлений. «Так, все завтра. Все вопросы, бумаги и прочее. Будет экспертиза проводиться. Нужно найти причину возгорания. Страховщики уже засуетились». Говорит он, заводя автомобиль. Выезжает на дорогу. «Спасибо. Благодарю. Даже ума не приложу, почему это случилось. Едем в тишине. Не сразу понимаю, что Никита не в отель нас везет. Ник, я же просила. Выдаю устало. Вот только не время сейчас снова что-то выяснять. Мне кажется, что мы поняли друг друга еще тогда». «Ничего не хочу слышать», — качает головой и ловит мой взгляд в зеркале заднего вида. «У меня сможете отдохнуть и переночевать. Хоть пожить. Я совершенно не против», — говорит и снова переводит взгляд на дорогу. «Не чужие люди все-таки». Спорить с ним бесполезно. Откидываюсь на спинку сиденья и закрываю глаза. Это все как страшный сон, который хочется забыть, но не выйдет. Я не помню, как мы приехали к Никите, не помню, что было потом. Все как в тумане, будто я потеряла память. А сейчас лежу на безумно удобной кровати и пялюсь в потолок. В голове мелькают кадры вечера, адского вечера. Это пламя будто не дом жрало, а меня. Смотреть и думать, что там мог быть Макс. Мысленно благодарю Бога за то, что все обошлось. Дом, жалко, но не смертельно. Жизнь впереди, новый построим, тем более мы с Максимом теперь не одни. Резко сажусь в постели. Черт, Вадим, я ведь даже не подумала ему позвонить. Да и телефон мой в отеле остался разряженный, а номер его я наизусть не помню. Но у Никиты, может быть, они же общались. Смотрю на спящего рядом сына, склоняюсь над ним и целую в щечку, легонько перебираю светлые волосы и поднимаюсь с кровати, направляюсь к выходу из комнаты. Смотрю на часы и понимаю, что за окном раннее утро, 5 часов. На мне банный халат, который запахиваю сильнее, когда слышу голоса, доносящиеся с кухни. Открываю плотно прикрытую дверь и замираю. Мужчины, сидящие за столом, одновременно переводят взгляд на меня. «Вадик!» — выдыхаю с облегчением, приваливаясь к стене. «Ждан!» Он поднимается со стула и в 2 шага оказывается около меня. Притягивает за плечи к себе, и я утыкаюсь носом ему в грудь. Обнимаю. «Как?» — спрашиваю тихо. Саму же потряхивать начинает. Я будто позволяю себе расслабиться и стать слабой. В его руках могу себе это позволить. «Как ты тут оказался?» «Есть такой транспорт с крыльями и мощными двигателями. Доставляют достаточно быстро до нужного места. Максимка, знаешь, как его показывает?» Нашептывает тихо, так успокаивающе. Разводит руки в стороны и тянет. Смеюсь. «Умеешь ты объяснять, что к чему?» Улыбаюсь и отрываюсь от любимого мужчины, заглядывая ему в глаза. «Мне Ник позвонил», — отвечает. «А вот где твой телефон, мне очень любопытно». Голос становится строже. Берет меня за руку и сажает на стул рядом с собой. Только сейчас вижу, что на столе у мужчин бутылка коньяка, 2 фужера, лимон, ломтиками на блюдце и сигареты. Вот это джентльменский набор. «А вы тут решаете важные дела?» — киваю на выпивку. «Мы тут нервы успокаиваем и перетираем произошедшее», — отвечает Никита. Он смотрит то на меня, то на Вадима, который придвинул меня на стуле к себе ближе и обнял за талию, явно обозначая свои права на меня. Но Никита не тот, кому нужно в нос тыкать вот этим. Хотя, стоит признать, мне приятно ощущать себя его женщиной. Сейчас я это чувствую на все 100. Даже вспоминать не хочу, я думала, с ума сойду, качаю головой. Мне Ник все рассказал. «И что ты сама думаешь по этому поводу?» — спрашивает меня Никита. «Ничего», — пожимаю плечами. «Сейчас так точно. Мне главное, что ни Макс, ни тетя Нина не пострадали. Вот и все». «В течение 2 дней будет готова экспертиза», — говорит Ник. «Может, короткое замыкание? Мало ли, предполагаю я». «Будем ждать ответ», — говорит Вадим. «Но почему мне кажется, по вашим переглядкам, что это не случайность?» — спрашиваю. «Тебе кажется», — отвечает тихо Вадим у самого уха. «Так, ребятки», — поднимается из-за стола Никита. «День был ужасным, поэтому давайте по кроватям. Вадим, если нужно место, то могу предложить в гостиной диван. Или потеснитесь втроем». «Даже не обсуждается. Тогда все, я спать». Кивает нам и выходит из кухни, оставляя нас одних. Вадим поднимает фужер и допивает остатки содержимого. Я слежу за каждым его действием, как касается губами кромки фужера, как делает глоток, как дергается кадык. Сглатываю. Отставляет пустой в сторону, подхватывает пальцем меня за подбородок и целует. Влажно, чувственно, с языком, скользящим по моим губам, попадая в рот, касается моего языка. Чувствую вкус спиртного. Сама же пьянею от этого. «Пойдем спать», — отрывается первым, тяжело дыша. «Мы в гостях, нехорошо думать о том, как я хочу тебя трахнуть». «Боже, Вадик!» От его поцелуя внутри все и так горит, а от слов еще больше полыхать начинает. «Зато честно», — хмыкает. Мы вместе идем в ванную, Вадим умывается, а я стою в сторонке, наблюдаю. Потом вместе направляемся в спальню, которую нам выделил Никита. Если бы не он, я не знаю, как бы смогла взять себя в руки и попыталась бы переговорить с пожарными. Что-то же надо было делать. Укладываемся по краям, между нами сын. Вадик обнимает нас. Мы не виделись 1.5 суток, а я жутко соскучилась по нему. Приехал, как узнал, что у нас беда. «Ты так и не сказала, что у тебя с телефоном», — заговаривает тихо. «Разрядился, а когда узнала, что пожар, забыла его у себя в кабинете. У девочек с ресепшена рабочий забрала и пыталась дозвониться до няни. Думала, с ума сойду. Рассказываю, как все было. Он слушает, чуть хмурится. Я больше не могу находиться на расстоянии от вас. Не хочу», — отвечает, когда я замолкаю. Смотрю на него и не понимаю, что он этим хочет сказать. «В обед все вместе улетаем в Москву. Будете со мной. Хватит уже мотаться», — прикрывает глаза. «Я понимаю, он устал. Работал, потом перелет, но и злиться я тоже начинаю. «Это ты так решил?» – спрашиваю. Вадим открывает глаза. «Да, и это не обсуждается», – отвечает коротко. «Ты уверен, что это не подлежит обсуждению?» «Ты хочешь поругаться?» – усмехается. «Я хочу, чтобы ты считался с моим мнением. Это вообще-то моя работа, тут и...» «Тише, сына разбудишь», – шепчет, перебивая меня. «Тут у сына сад. А что мы будем делать в твоей Москве?» Перехожу на шепот. «Осталось буквально немного, неделя, максимум полторы, и мы все вместе вернемся сюда». «Но, Вадик, тут отель», – возмущаюсь. «Отпуск?» «Переживут без тебя неделю. Интернет, почта, мобильная связь – это все никто не отменял. Грубо говоря, перейдешь на дистанционку». Он приподнимается на локте и впивается в меня взглядом. «Я не могу каждую секунду думать, что у вас может что-то случиться, и не смогу приехать в короткий промежуток времени. Понимаешь?» Молчу. «Пожалуйста, я не хочу на тебя давить и заставлять. Я очень вас люблю и просто переживаю. Пока летел и ехал сюда, думал, сдохну». Касается пальцами моей щеки. «Хорошо», — соглашаюсь. В его глазах немая мольба. Я не могу настоять на своем, тем более сама понимаю, что не смогу несколько дней сесть за работу, а сыну не нужна нервная мама. «Хорошо, мы поедем. Люблю тебя. И я тебя».